Братья и сестры, я сегодня хотел бы говорить о тех переживаниях, которые всем нам очень хорошо известны. Прекрасно известна борьба, о которой я хотел бы сегодня говорить. Послание к римлянам, 8 глава, 13-14 стих прочитаю. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Ибо все водимые Духом Божиим, суть – сыны Божии. Братья и сестры, эта борьба, она сопровождает нас, возможно, каждый день. Может быть, и сегодня утром уже кто-то боролся. Дух и плоть вступали в борьбу. И эта борьба не шуточная какая-то. Написано «умершвляете». То есть борьба на смерть. Война на смерть. И от этого зависит, будем мы жить духовно, или мы будем только называться верующими, но жить побежденными плотью и уже по законам плоти. Так написано, если духом умерщвляете дела плотские, живы будете, а если плоть побеждает, то дух умирает. Потихоньку, потихоньку угасает и умирает. Братья и сестры, плоть – это то, что Бог не отнял от нас при покаянии, при рождении свыше. Наша ветхая природа, она осталась у нас, и она живет. И это страшный враг. Мы читаем, дела плоти известны. Блуд, прелюбодеяние, убийство, вражда, волшебство. Нет, нет, мы это не делаем. Это страшные грехи, мы их не делаем. Но эта же плоть, дальше написано, производит такие грехи, как зависть. Вот. Допустим, какая-нибудь подозрительность или обида, гордость. Это то, что легко уживается в нас. То, что иногда вот культивируется, растет. И мы мало придаем этому значения. А если и придаем, то ничего, все так живут. Ну а что теперь поделаешь? И живем. И отсюда можно быть 20 лет членом церкви, а состояние младенчества. Плотское, неугодное Богу. Состояние очень опасное, очень опасное. Можно быть едва живым христианином, а может быть уже и не живой, а только ходит в собрание, форму имеет какую-то. Братья и сестры, где же брать силу, где же брать вот это понимание, чтобы разуметь, что у меня за состояние, как мне вести правильно войну с самим собою, как мне побеждать? Я хочу прочитать о такой Деве Марии, еще она только услышала весть, когда ангел пришел, говорил и сказал ей, о том, что ты родишь сына, наречешь имя ему Иисус. Это 2 глава Евангелия от Луки. И 19 стих написано так. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И еще в этой же главе, когда Иисусу Христу было 12 лет, пошли в храм на поклонение. Иисус Христос остался в храме, а родители не знали этого сначала. А когда вернулись, нашли его и сказали, мы уже 3 дня с великой скорбью искали тебя. А Иисус Христос такие слова им сказал. 49 стиха. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. Он пошел с ними, пришел в Назарет, был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Братья и сестры, мы очень много слышим информации. Может быть, читаем много. Газеты кто-то выписывает, иногда нет-нет, и подчитает там события какие-то и прочее. Много информации приходит через наши уши. Но что остается в нашем сердце? Ну вот мы слышали вчера, Михаил Лаврентьевич говорил, утром прочитали Слово Божие, а в обед мы не помним, что мы читали. А если кто-то утром обидел, и через 3 дня помнишь, как это было. Что остается в сердце? Вот какое, что слагается там? За Марию написано, что она слагала все сии слова в сердце своем. Ангел сказал, понимала она, как это все будет? Не понимала. Иисус Христос сказал, неужели вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу моему? Поняли они? Написано, не поняли. Но она положила это в сердце своем. Это было слово не человеческое, это было слово уже небесное. И много ли мы понимаем, когда читаем Библию? Вот у нас вопросов очень много. Это говорит о том, что мы не все понимаем. Но верой слагать в сердце своем все слова Божии и стараться заучивать наизусть, читать, конспектировать, слагать в сердце своем, вот это слагаемое нам будет давать сил побеждать, когда наступает брань. Когда вступает в брань плотское и духовное, Слово Божие нам будет давать сил для того, чтобы правильно поступать. А еще, братья и сестры, вот житейская обстановка какая-нибудь, да? Ну вот мы живем с вами здесь вот в лагере. Кто-то в палатках, кто-то в домиках, кто-то в машинах ночует. Ну, разные ситуации. Дождь пошел, можно сетовать. Вот, положили меня в палатку, в домике там сухо, лучше. И сразу же плоть поднимается, сразу же. Где-то покормили кого-то, ну, обошли там. Кто-то мясо зачерпнул больше с тарелки. Я глянул, ох, мне не досталось мяса. Знаете, каждую минуту может подстерегать. Салат кто-то больше себе положил, мне не досталось. И сразу мысль, ну надо же, ну какой жадный, все ему мало, и мне не досталось. Тут же плоть поднимается, но по пятам ходит за нами, по пятам. Вот нужно правильное отношение иметь, правильную позицию, чтобы противостать, чтобы правильно поступить. Был брак в Кане Галилейской. Мать Иисуса была тоже приглашена, и Христос с учениками были тоже на браке. И вот случилось непредвиденное обстоятельство, очень неприятное. Закончилось вино, как там написано. Ну и конфуз такой. И Мария подходит к Иисусу и говорит, вина нет у них. Братья и сестры, до этого случая Христос совершил какое-нибудь чудо или нет? Не совершил. Так написано. А Христос что ей ответил? Не переживай, дорогая, сейчас мы все устроим. Так он ей сказал. Он ей сказал, что мне и тебе? То есть, какое нам дело до этого? Мы приглашенные здесь. Хозяева должны были думать об этом раньше. Эти слова утверждают веру или колеблют наоборот? Братья и сестры, не утверждают. Как бы Христос не дал даже шанса, что Он сейчас вступится и поможет. Но вот эта жизнь матери смотрела на Христа, на Его поведение, слагала в сердце своем. Она, вот знаете, как написано в послании Коринфянам, 2 послании, вот, «взирая на славу Господню». А что значит «взирать на славу Господню»? Это значит изучать его характер, изучать его поступки и вообще вот всю его сущность воплотить в себя. Мария это сделала. И вот она, взирая на славу Господню, подошла к нему, «Помоги, да что мне и тебе?» Она мимо него идет и говорит, «Что скажет он вам, то сделайте». Он ей ничего не пообещал. Он промолчал по сущности по этому вопросу. Но у ней внутри уже твердая вера. Будет все хорошо. Он не сможет не помочь, хотя ни одного чуда еще не совершил Христос. И тогда Христос идет и делает то, что, ну, как бы уже вот, ну, ситуацию эту мать направила, и Он делает, как она желала. Братья и сестры, вот что значит слагать в сердце своем. Это рассчитывать на помощь Христа. Это знать, что Он не бросит и не поможет. Человек, который не слагает в сердце своем, не взирает на славу Господню, он не рассчитывает на его помощь в какой-то, ну даже вот как мы говорим, внезапной какой-то экстренной ситуации. Он не знает Христа как помощника в том или ином случае. Или, например, я еще один прочитаю момент, записанный в Евангелии Марка, 14 глава. Здесь еще одна женщина имени Мария. Вы уже догадываетесь, о чем идет речь. Это речь идет о том, когда Мария сидела у ног Христа и... Да, это уже событие последующее, в 14. Когда Мария сидела у ног Христа и слушала Его Слово, а Марфа заботилась о большом угощении. Братья и сестры, ну, все мы понимаем, ну, большое угощение, разве это плохо? Угостить. И большое угощение, оно не могло быть маленьким, потому что Христос и ученики, сколько мужчин в доме. Но Христос дальше поясняет эту ситуацию. Он ей говорит, ты суетишься и заботишься о многом. Когда забота одна, а плюс, а что такое суета? Это много говорить, создавать вид, ну а по сути ничего не делать. Как написано, суетятся. И в послании Тимофею написано слово такое. Вот. А Мария среди всей этой суеты поняла, что это не то, что нужно в сердце слагать. Села у ног Христа и слушала. А потом наступил момент, о котором я хотел сейчас сказать. Это пред смертью. Иисус Христос опять находится в этом же доме. И уже понятно, что чем ближе час смерти, тем труднее и труднее Ему, Иисусу Христу. И вот Мария берет сосуд нарда чистого, разбивает и выливает на голову Иисусу. И дом наполнился благоуханием. Братья и сестры, понимают ли людей, которые стараются, слагая у ног Христа, поступать по духу. Не всегда, абсолютно не всегда понимают. И даже ученики Иисуса Христа, они не поняли. Они стали осуждать Марию и говорить, к чему эта трата? Они тут же подсчитали, прекрасные математики, хоть и рыбаки, можно было продать это все за 300 динариев. И даже употребить куда-то нищим, уже они нашли применение. Все не так, как сделала эта женщина. А Христос остановил ее и говорит, оставьте ее, оставьте. Она доброе дело сделала для меня. И везде, где будет проповедано Евангелие, в память о ней будет проповедано. Она сделала очень правильно. Никто об этом не подумал и никто не догадался. Это сделала то сердце, которое слагало слова Господа в сердце своем. Вот она это смогла сделать. Братья и сестры, много зависит от почвы, куда падает семя. Вот мы с вами находимся на прекрасном общении. Каждый день звучит Слово Божие. Вот, прекрасные темы. Преображают они нашу жизнь? Помогают они возрастать духу или нет? Зависит от того, какая почва в нашем сердце. Я хочу прочитать за одну почву в сердце, которая меня, например, лично очень-очень настораживает. Опасное, страшно опасное состояние. Евангелие от Луки, 8 глава. Здесь Иисус Христос, когда говорит о почвах, Он сказал такие слова. «Вышел сеятель сеять семя свое». Это 8 глава, 5 стих. «И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». А дальше Христос объясняет, 12 стих, «упавшая при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». А в книге пророка Осия, 8 глава, 12 стих, там Господь сказал такие слова: «Написал я им важные законы мои, но они сочтены ими как бы чужие». То есть, как бы не для меня. Братья и сестры, что значит семя при дороге? Затоптана земля, и даже семя, когда падает туда, написано, и было потоптано. Потоптано – это значит в пренебрежении. Это значит, прошелся по слову посеянному. Это значит, мое мнение выше, чем то, что вы говорите. Да кто вы такие? Да что вы там рассказываете? А другой скажет, а я ничего не могу изменить. Правильно говорят, но я ничего не могу изменить. У меня нету силы. Вот как живу, так и живу. Все. И написано, приходит дьявол. Такая позиция дает возможность дьяволу прийти. Дальше написано, унести из сердца. Из сердца. Так и написано, прямо уже туда как бы положено. Из сердца унести Слово Божие. Для того, чтобы человек лишился спасения. У одного открыта дверь для дьявола, приходит и из сердца уносит, а у другого закрыта дверь. Он слагает там и не дает места дьяволу. Братья и сестры, и вот эта борьба духовного и плотского сопровождает нас по жизни. Я думаю, что сопровождает всех. Просто у одних быстрый духовный рост, быстрый, как апостол Павел. Он говорит, когда Господь благоволил открыть во мне Сына Своего, он занял такую позицию: я не стал советоваться с плотью и кровью. Он тоже был однажды в плотском состоянии, младенец, когда вот получил возрождение, но быстро стал расти. Или послание филиппийцам, он говорит, все, что для меня было преимуществом, все почел тщетою. Ради превосходства Иисуса Христа во мне. И ради Него я от всего отказался. Вот позиция, когда пошел быстрый духовный рост, когда духовное побеждало плотское. А теперь я хочу привести еще два примера библейских. Когда люди терпели поражение, имея вот информацию, такую же, как и другие, одни росли, а другие терпели страшное поражение. Кстати, братья и сестры, я вспомнил еще один пример, приведу. Как-то я был в церкви в одной, и заходит девушка, 22-23 года примерно, а мне пресвитер говорит, когда было 13 лет этой девочке, ее бабушка привела в собрание, в церковь, а родители у нее неверующие. Эта девочка быстро освоилась в церкви, ну, как дети, быстро познакомились, смотрит стихи, рассказывает. Бабушка и меня научи стих. Научила, рассказывает. Молятся. Бабушка, и я хочу молиться. Научила молиться. А потом дома встают за столом. Вернее, садятся кушать. Она: мама, папа, вставайте, молиться будем. Родители сердятся, злятся. Да что это такое? Баптистку растит в доме бабушка, значит. И вот однажды они сказали: все, хватит. Больше ты не пойдешь на собрание. И больше ее не пускали. Девочка плакала, просилась, бесполезно. И так год за годом. И вот однажды 18-летний возраст был и день рождения у этой девушки уже. Друзья, подружки неверующие, музыка, стол накрытый. Ну, родители все устроили. И когда уже закончилось все, убрали со стола, остались одни дома. Девушка подходит это к матери и говорит: мама, мне уже исполнилось 18 лет. Да, доченька, ты у меня уже совершеннолетняя. Мама, я теперь сама отвечаю за свои поступки. Да, я надеюсь, ты мне умница, все будет хорошо. Мама, завтра воскресенье, я иду в молитвенный дом. Как? Что? Мама, я 5 лет ждала этого дня. 5 лет ждала, когда мне исполнится 18 лет, и ты не сможешь мне запретить. я иду в молитвенный дом. Да, была буря, война дома, но на следующий день она пошла в молитвенный дом. Она член церкви, играет в оркестре, поет в хоре. Вот что значит семя, положенное в сердце и закрытое. И лелеяла все годы, что я буду членом церкви, я буду верующей, я не буду жить так, как живут в этом мире, я не хочу, как мама и папа живут. Сохранила в сердце своем, как сокровище сберегла. Для нее это было самое драгоценное. Чтобы экономить время, я не буду читать места Писания, мы прекрасно знаем их наизусть. Тот момент, когда народ израильский подошел к земле обетованной и посылают от каждого колена по человеку, чтобы они осмотрели землю и пошли. Осмотрели землю и вернулись. Принесли огромную виноградную кисть, два человека на шесте. Ну как земля? Земля была прекрасная, и они это видели. Но они сказали, это земля, поедающая живущих на ней. Они не сказали, земля прекрасная, урожай замечательный, хотя принесли виноград. Они сказали, земля съест нас, потому что там города укрепленные до небес высотой. И там живут сыны Инаковы, великаны, мы как саранча были перед ними. Вот так они увидели всю эту ситуацию. А два человека, Иисус Навин и Халев, говорят, мы пойдем и одолеем. Все видели одинаково. Но одни говорят, пойдем и одолеем, а другие сказали, не сможем. Одни по духу, потому что Бог с ними. Потому что они видели все чудеса, которые Бог сотворил уже до сего момента. Так же, как и те, впрочем. Все видели, только одни перешли на платформу, ну уже если языком проповеди нашей, на платформу духа, духом умерщвляют плоть, вот эту, которая боится, которая ноет, которая все не так. А другие 10 сказали, мы не сможем, мы пропадем, мы погибнем, сдали все духовные позиции. Если бы только 10 пострадало. Ну ладно, получите свое. Страдало все общество израильское. Тысячи, десятки тысяч страдали и умирали от того, что вот эти люди жили по плоти. Было многим вокруг очень плохо. Братья и сестры, я как-то прослушал такую очень длинную материал. Ну, подготовили, какая-то миссия подготовила материал. Вот. Но там был о подозрительности, так и называется, беседа о подозрительности. Но я не о подозрительности. Там личность Саула упоминалась. И как бы вот его биография вся, и я, ну, вспоминая, хочу немножко оттуда, хотя всем нам знакомо это, но еще раз напомнить. Для меня это было, ну, тоже как откровение. Саул. Вот в свете мысли нашей и себя мы можем проверять, по плоти или по духу. Когда Саул поставили на царство его, он не выделял себя. Наоборот, его искали, он где-то прятался в обозе там. Вот. Был такой скромный. Если его биография, он был послушный. Отец сказал, иди, счастлиц. Пошел, искал, и пока не нашел, не вернулся. Послушный был, физически крепкий, высокий и красивый, самый лучший из всего израильского народа. То есть, ну, без недостатков, видимых так вот. Саул совершает победу, великая победа. И люди говорят, а где те, которые тебя злословили? Давай сейчас как раз расправимся с ними. Саул сказал, нет, не надо, Бог дал победу. Читаешь и радуешься. Какой хороший человек. Замечательно. А вот потом начинается жизнь. Вот такая он царь, у него положение. И день за днем, год за годом идет жизнь. Братья и сестры, в сердце царя Саула гнездились те же мысли, которые гнездятся у нас. Хотя мы не цари. Но в самих себе мы можем быть маленькими царьками. Меня обидели, мне не уделили должного внимания, кто-то оказался выше или сильнее меня, как это можно терпеть и так дальше. И вот это в сердце Саула гнездилось. И я понимаю, что борьба у него была. Была борьба, но он плохо сопротивлялся. Наступил момент, когда пришли филистимляне, единоборец Голиаф вышел, вызывал на поединок. Этот поединок решал многое. Кто победит, заочно те уже и победили. И вот кто-то должен был вступиться в это сражение, снять вот это поношение, потому что все израильтяне убегали. И день за днем убегали, когда выступал Голиаф. И вот Давид пришел, вышел и победил. Все радуются. Саул, вот теперь ты, Саул, радуешься или не радуешься? Давайте посмотрим. Возвращаются с войны, и женщины в хороводах поют. Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. Ну, Саул, кто тебе не давал победить? Ну что, Давид выскочил вперед тебя, что ли? Сколько дней ты прятался? Ну, выходи и побеждай. И пусть поют, Саул победил десятки тысяч. И радуйся. Радоваться бы надо за Давида, что Давид победил. Но Саул стал смотреть на него подозрительно. И не победил сразу в себе вот это отрицательное качество. Не победил. Братья и сестры, это то, что бывает у нас. Вот какому-то человеку появилась неприязнь. Ее бы победить сразу надо. Не победил. Дальше идет жизнь. Превращается это уже в такое состояние Саула, что он не может видеть Давида. Берет копье и бросает в него. Готов был убить. Давид раз и два уклонился. Приходится убегать. Братья и сестры, и вот здесь что происходит? Разум Саула настолько помрачается, настолько он становится в своем поведении неадекватным, настолько он не дает отчет своим поступкам, что просто диву даешься. Ну, скажем, гоняется за Давидом. 3000 отборных воинов отрывает от службы на пограничных заставах и гоняются за Давидом. А враги пользуются и нападают. И раз, и другой, и третий. И даже мы читаем, что Саулу пришлось однажды собрать своих воинов и идти, потому что напали филистимляне. Гибнут люди там, а он гоняется за Давидом. Братья и сестры, и еще что. Если вовремя не остановить действие плоти в себе, то настолько ум становится превратный, что уже не убедить Саула. Саул. Он не хочет быть царем. Он же тебе раз, и другой, и третий об этом доказал. Он мог убить тебя и стать царем. Но он сказал, сохрани меня, Бог, чтоб я поднял руку на помазанника. Ты же видел. И плачет Саул. Согрешил я, согрешил. Уходит. Изменился Саул? Не изменился. Его разум уже изменить невозможно. Невозможно, потому что годами плоть диктовала внутри. Он понимает, что это плохо? Понимает, и иногда покаяние у него даже бывает. «О, сын мой, я виноват, ты правее!» Но ничего сделать уже не может. К сожалению, так вот можно себя проверять. Так бывает. Понимаю, что это плохо, но ничего сделать не могу. А иногда говорят, пусть время пройдет, я остыну немножко. Утихнет мой гнев или еще что-то, потом вот будет по-другому. Ничего подобного. Если с корнем не вырвать или обиду, или зависть, или какое-то подозрение, вот, или какие-то там наговоры на кого-то, если не раскаяться, не исповедаться в корне, это приведет еще к худшему состоянию. Страдают дети Саула, а ему как бы все равно. Дочь Мелхола, он ее как будто в жертву принес. Он ее выдал замуж за Давида, а сам Давида ищет убить. Это же трагедия в семье. Зятя своего убить. Это же трагедия. Но ему все равно. Он оставил все дела, смысл жизни, управлять государством. Все бросил и гоняется за Давидом. Вот к чему ведет зависть, гордость в сердце. Вот дела плоти к чему ведут. Это ужасно. Братья и сестры, но еще самое ужасное, что, на что я хотел бы обратить внимание, записанное в первой книге Царств, вот что влечет за собой действие плоти. Первая книга Царств, 16 глава, с 14 стиха написано: «От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух». Злой дух. Хотя здесь написано «злой дух от Господа». Дело в том, что все духи повинуются Господу. Абсолютно. Поэтому написано «от Господа». Все в повиновении у Бога. Но возмущал его злой дух. И написано, что нашли Давида, который играл на гуслях и успокаивался Саул. То есть это состояние его было до встречи с Давидом. Уже возмущал его злой дух. Братья и сестры, возмущал злой дух, это значит извне нападал. Извне нападал. И Саул искал выход. Как же мне найти выход? Даже не столько Саул, сколько люди вокруг него. Они видели беда, страшная беда. Возмущал злой дух. Братья и сестры, а что было дальше? После того, как стал Саул нападать на Давида, стало страшно. Первая книга Царств, 18 глава, 10 стих. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем». Это уже была следующая стадия, когда не просто возмущал злой дух, а когда уже имел доступ к душе. И все это потому, что гордость, потому что зависть, потому что Давид ближний, тот, которому бы, ну, благодарить Бога за то, что есть этот человек, превратился в ненавистного врага и дал место, и написано, бесновался. Это уже страшное состояние. А начиналось все. Все не так начиналось. Его царство начиналось. Он был прекрасным человеком. А потом гибель его. Страшная гибель. Кстати, когда уже у него такое состояние было, он уже не смотрел ни на что. Позвал священника. Еще даже до этого Самуил. «Почти меня». Самуил хотел уйти. Он разорвал одежду священника. Уже священник – ничто. А потом поднял руку и где-то 70 человек священников убил рукою Доика. И думаешь, как это можно было сделать вообще? А все начиналось с маленького плотского. Поэтому вот так и написано, что если духом умерщвляем дела плотские, будем живы. Братья и сестры, удивительно то, что вот дети маленькие, они уже тоже испытывают эту же борьбу. И мы взрослые, и в преклонных годах не оставляет нас эта борьба, ни на миг не оставляет. И так же бывает больно и обидно, когда что-то не так. Ну вот у меня 5-летний сын здесь, в лагере, а следующие 2 девочки по 10 лет, двойняшки. Ну вот иногда они, ну, что-то там не поделят, и моя жена говорит старшим: уступать надо маленьким, уступать надо. Ну, он это усвоил. Это быстро усваивается, да. И здесь в лагере что-то там, ситуация какая-то. А моя жена говорит: Алеша, ну-ка уступить надо, нельзя так делать. Мама, ты мне всегда так уважала, а тут в лесу что с тобой случилось? Моментально понял, все понял. И вот уже обида такая, лег, надулся, как мы говорим, обиделся. 5 лет. Ну что такое 5 лет? И вот оно живет с нами, вот это, живет. И в 85 лет оно бывает то же самое. Братья и сестры, и вот я прочитал слова: «Мария слагала в сердце своем». Что она слагала? То, что поможет побеждать духу. Божие Слово. И не просто заучивать, а поступать по Слову Божьему. И тогда, когда нам так неприятно, и когда не хочется, и когда все внутри бунтует, вот покориться Слову Божьему. Через себя пройти, вот наступить на свое «я», растоптать, склониться перед Богом, попросить прощения. Вот это написано: если духом умерщвляете дела плотские, будете жить. Будете жить. А если всю жизнь не умерщвлял, то слагал в сердце своем, такого Адама воспитал, что потом никаких сил нет с ним справиться, и человек просто погибает. Просто погибает. Так вот, мы собрали здесь и обилие Слова Божия, наставлений, для того, чтобы нам еще и еще раз проверить жизнь свою. Если где-то в сердце есть место гордости, зависти, обидам, ну вот таким грехам, которые бытуют, вот, то просто-напросто нужно покаяться, растоптать, умертвить это пред лицом Господним для того, чтобы жить. Иначе просто невозможно дальше жить. Будем жить, но для чего жить будем? Для ада или для Небесного Царства? Вот вопрос. Поэтому пусть Господь поможет нам. Последний текст я читаю без объяснения. И мы помолимся. Послание к филиппийцам. Здесь написаны такие слова. 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Так пишет апостол Павел. Что только чисто, что только любезно, достославно, добродетель и похвала. А что обратное этому, плотское? Не помышляйте, не давайте ходу, не развивайте, на корню рубите. И только тогда будет духовная жизнь, расти будет духовный человек и будет прославляться имя Божие. Мы помолимся Господу об этом. Аминь.